Тоннель был длинный, около 2 верст. Холмсу пришлось идти на ощупь, придерживаясь за стены и ежеминутно ожидая нападения. И вдруг он услышал впереди выстрел и отчаянный крик. Он стал давать редкие свистки и кричать, но ответом ему было молчание. Тогда он забыл всякую осторожность, нажал кнопку электрического фонаря и с револьвером в руке бросился вперед. И вдруг в нескольких шагах впереди он увидел на рельсах что-то неподвижное и темное. На рельсах лежал лорд. Лорд крепко-накрепко был связан и прикручен к рельсам. Вдруг послышался гул, грохот и пронзительный свист. Из темноты тоннеля ярко сверкнули 2 огненно-желтых глаза чудовища паровоза. Уже ни о чем не раздумывая, Холмс бросился навстречу паровозу и, прицелившись в буферные фонари, выстрелил 2 раза. Послышался скрип тормозов. Паровоз, вздрогнув, остановился. Теперь нам нельзя терять времени. Нужно искать следы злодеев. Прежде всего, дайте несколько банкнот машинисту и кондукторам. Да, но у меня нет ничего. Часы, кольцо, деньги. Все отняли преступники. Вот совсем какие-то пустяки. Держите. Затем он вытащил из скрытого кармана пачку банкнот и передал старшему кондуктору. Тот поблагодарил и предложил всем садиться в вагоны. Но Холмс попросил у машиниста разрешения поместиться на паровозе. А не можете ли вы одолжить мне на время кондукторскую форму? Для вас, мистер Холмс, конечно, найдется. Я хочу пройти по вагонам и посмотреть, не здесь ли наши приятели. Скажите, можно ли сесть на поезд, когда он проходит туннель? Ну, очень легко, и это часто бывает. Ведь в туннеле-то мы замедляем ход. А сегодня, к тому же, еще и останавливались. Да, да, да. Я так и думал. Он быстро переоделся в кондукторскую форму, снял накладную бороду и загримировал лицо копотью от котла. В последнем вагоне он увидел молодого человека в охотничьем костюме, Фреда Арчера, и еще 3-го, в котором сразу можно было узнать переодетую женщину. Ваши билеты, господа. Ужасно холодно сегодня. Ваша правда. Холодно. Возьмите вот эти 3 фунта стерлингов и согрейтесь. Я вижу, что у вас нет билетов, и я должен заявить об этом на станции. Ну, охота вам вмешиваться. Ведь у нас не было времени купить. Возьмите вот еще 3 фунта стерлингов и оставьте нас в покое. Вы так щедры, что я постараюсь избавить вас от неприятностей. Поезд остановился, Холмс посмотрел в окно и увидел, что с этой стороны выхода не было. Поезд почти вплотную подошел к глухой стене. Все, мы приехали, господа. Отсюда я вас доставлю прямехонько в тюрьму. Он выпрыгнул на платформу, направил на оторопевших преступников револьвер и дал 3 пронзительных свистка. Ах, черт возьми! Фред Арчер выхватил кинжал и хотел броситься на Холмса. Назад! Назад! Или я убью тебя. Черт возьми, мы проиграли! И Арчер вонзил кинжал себе в сердце. Обыскав труп Арчера, Холмс нашел деньги, отнятые у лорда Кенбери, и знаменитый бриллиант. Лорд Кенбери и леди Диана с той поры наслаждались безмятежным счастьем, а Шерлок Холмс остался их неизменным другом. Свидетели. Вячеслав Шалевич, Алексей Борзунов.